началось с крайне печальной новости. Мистера Илнера задержали по подозрению в воровстве, мрачно сообщила миссис Макстон, придя утром будить меня. Еще не до конца понимая, что происходит, я села, сонно моргая и изумленно глядя на экономку. Она поставила чашечку чая на столик передо мной, отправилась открывать окна и пояснила, отдергивая тяжелые гардины. Накануне, в момент нашего эпического исхода из поместья лорда Довернетти, мистер Илнер несколько превысил свои полномочия и, удалив возницу с козел экипажа, взял управление на себя. Кучер наемного кэба был возмущен, однако устроился позади без особых возражений. Экипаж и двойное вознаграждение были возвращены в контору найма вчера же, но, видимо, дело уже дали ход. И как бы не хотелось верить в лучшее, я, похоже, знала, кто это сделал и по какой причине. Поднявшись с постели, подошла к окну, встала рядом с миссис Макстон и посмотрела на полицейское управление, которое располагалось как раз неподалеку. Что радовало, потому что мне предстояло сейчас отправиться именно туда.